Глава 9. А я вернулся на землю и забухал. Даже не знаю, с горя или с радости. Да нет, вру, знаю. От сознания своей полной некомпетентности и совершенного мной преступления против человечности и гуманизма. Нет, я сейчас не о семипалых говорю, хрен с ними, с уродами. Однако кое-кто доложил, что там же на горной гряде должно было быть не менее 3-4 десятков гражданских заложников из местных, которых семипалые зачем-то собирали у себя. Может, опыты на них ставили, а может, просто изолировали наиболее буйные экземпляры. Но так или иначе, Герасим не стал скрывать эту информацию от меня. Может, просто потому, что тогда еще не знал, во что мы превратили эти чертовы горы. Да, чудо из чудес, но оказалось, что Герасим и Биета выжили. Каким образом? Тупо взлетели с поверхности спутника на обычном туристическом катере. А потом прыгнули с орбиты на планету, задействовав мощности своих скафандров. Когда данные спутников-разведчиков показали, что наши флоты уничтожены, одна из вражеских семерок нацелилась на станцию перехода. Рискованная, конечно, была затея. Даже в условиях Солнечной системы подобный прыжок связан с множеством рисков, главный из которых – сжечь запас топлива скафандров, пытаясь не промахнуться мимо планеты, а потом сгореть в атмосфере или разбиться вдребезги о поверхность. Но попытаться лететь на корабле было бы чистым самоубийством. Его бы семипалы уничтожили обязательно. А вот такой крохотный объект, как летящего в космосе человека, могли и не заметить, или просто не обратить внимания. Так что эти опытные профи решились на прыжок, и им удалось, в отличие от победы феминизма, которая прыгала вместе с ними, но не допрыгнула. Что точно с ней случилось, мы, наверное, теперь никогда не узнаем, но и Герасим с Биатой, да и наши спутники-разведчики, обшаривавшие каждый закуток планеты и космоса, вдруг так и не обнаружили ни ее тела, ни аварийного сигнала, который должен был издавать скафандр. Что ж, горечь этой потери, конечно, сильно отравила радость от встречи. Однако чудесное спасение фактически было поставлено первым в списке успехов нашей экспедиции. И пришлось очень по вкусу ведомству Эрнеста Константиновича, которого я, наверное, скоро буду ненавидеть сильнее, чем чертовых семипалых. Нет, я, конечно, изучил историю информационных войн. И вовсе не был каким-то наивным сопляком, считающим, что Координационный совет категорически обязан давать гражданам весь объем информации о происходящих в мире событиях. Но я вот как-то не думал, что информационную войну мы будем вести фактически против человеческой общности. А как иначе назвать этот поток вранья, что выплеснули подопечные Эрнеста Константиновича на головы наших сограждан? Правда, в этом потоке было, ну, наверное, процентов 20, не более. И правда, это было подано в таком виде, что оказалось отвратительнее откровенной лжи. Нет, я, конечно, понимаю, что для успокоения населения и реабилитации ВС и правительства, пожалуй, стоило создать эту розово-слюняво-приторную версию нашей победы. Но слушать сутки напролет о своих подвигах было просто невыносимо. Тем более, что и не было никаких подвигов. Смешно сказать, но я украл славу у наших крыс, чьи выстрелы по конечностям, собственно говоря, и привели к захвату Семипалова. Моей заслугой было лишь то, что я вовремя подключил к нему специальную аптечку, настроенную на метаболизм семипалых. Чудо, что она вообще сработала. Потом, как показала более поздняя разработка, мой выстрел в грудь был бы для чужака абсолютно безвреден. У них там, оказывается, под слоем сверхпрочной ткани проходит слой каких-то кристаллов, рассеивающих и поглощающих лазерные импульсы. Правда, при этом сами кристаллы разрушаются. Зато и регенерируются тоже сами. И своих мы спасли только потому, что Герасим с Биатой, заметив поднятый нами шум, врубили свои передатчики и вышли на связь. А вот как раз их подвиги на планете, вот где действительно было немало настоящих приключений, наша драгоценная пресса тихо замяла. Потому как они вроде как считались персонами нон-грата на Инфоре, никчемные дилетанты, ставшие виновниками смерти благородных и героических операторов. А тот почти целый эсминец, который мы взяли в качестве трофея, бесстрашный высочево банально купили у сбивших его туземцев. Причем эти средневековые дикари умудрились сделать это техникой чуть ли не 22 века выпуска, реальная стоимость которой, если не считать антикварную составляющую, была, наверное, в несколько десятков тысяч раз меньше того, что затратили на уничтожение врагов мы. Но человечество, разумеется, всего этого не узнало. А уж тем более про уничтожение за компанию с чужими нескольких десятков гражданских. На глазах у человечества болтались беспросветно-розовые очки. А уши были залеплены такой густой лапшой о беспощадном разгроме вражеских сил. Героическом освобождении свободной планеты, приторными соплями-репортажами, о том, как благородное население встречало своих освободителей, и, конечно же, подвигами главнокомандующего, шашкой наголо верхом на звездолете, врубающегося в полчище врагов и крушащего их направо и налево. Меня при этом к инфору даже близко не подпустили. Во-первых, нефиг портить мой имидж, моей же унылой физиономией. А во-вторых, я и сам не особо рвался. Я бухал по-черному. Несколько раз меня пытались принудительно привести в трезвое состояние, но каждый раз я убегал и снова уходил в глубочайший запой. Только так я мог не думать о десятках ни в чем не повинных гражданских, которых я превратил в пепел, потому что боялся понести дополнительные потери в технике. Знаешь, интересно они там, народ. Сквозь мутную пелену откуда-то издалека журчал голос Герасима. Совершеннейшие дикари, однако при этом... Трудно это объяснить, когда встречаешь человека в доисторической хламиде из натуральной самотканной ткани, но с боевым лучевым ружьем на плече и виброножом на поясе. Они, как бы это сказать, словно бы умудрились приспособить достижения нашего века к менталитету века так 10-12, а может и того древнее. Уж на что я считал себя, но они это вообще что-то за гранью. Режутся друг с другом, клан на клан, семья на семью, миллионы всяких предрассудков и религиозных запретов, задуматься о смысле которых они даже не пытаются, зато готовы казнить члена своей семьи, взявшего ложку не в ту руку. Мне кажется, что после того, как их отселили на эту планету, они еще больше деградировали. Куча народа просто безграмотна. Причем они не то, что там общечеловеческого не знают. Многие даже своего алфавита никогда не учили. А человеческая жизнь там стоит сущие гроши. Зато вот честь... Вроде мы с Беатой чужаки были абсолютные. Но то племя, что нас приняло... Не бесплатно, конечно. Готово было умереть до последнего младенца, чтобы защитить нас. Потому как, дескать, мы гости, и законы гостеприимства того требуют. И при этом в торговой сделке обмануть для них так же легко, как и высморкаться. А чужаков, не способных дать сдачи, они вообще за людей не считают. Это для них исключительно трофеи либо рабы. «И как же вы там выжили?» – спросил женский знакомый голос. Вот только я не мог вспомнить, кому он принадлежит. «Как-как?» Сначала благодаря скафандрам. Они хоть уже изрядно выдохшиеся были, однако выстрелы из их примитивов держали. Но потом пришлось и самим пострелять, иначе уважения было не добиться. Первую неделю мы только и делали, что отстреливались. Потом нашли врагов того клана, с которым воевали, и стали их союзниками. Тут уже полегче стало. Однако сынок ихнего вождя пожелал взять Беату в жены. «И чего?» Опять голос, опять женский. И на этот раз, кажется, я его узнал. «Светозара? Интересно, что она тут делает?» «А ничего, сказала, что она моя женщина. И предложила поединок на ножах». «И ты победил?» «Естественно. Самое трудное было удержать Беату, чтобы она сама на поединок не вышла. Местные бы этого точно не поняли». «Слушай, ты прям сказки какие-то рассказываешь. Нет, я тебе, конечно, верю, но...» Узнал второй голос. Это, конечно же, была Фарида. «Знаешь, что самое удивительное?» Как-то задумчиво спросил Герасим. «Вы будете смеяться. Лично я вот поначалу ржал, как подорванный, потому что провел аналогию. Короче, помните первое знакомство с Кузей? Чему мы тогда больше всего удивлялись? Правильно, тому, что он ПДВ жрет, причем с удовольствием. Так вот эти дикари тоже его распробовали. Когда мы им объяснили, что это такое и как его есть, они намного за него всяких ценных вещей предложили. Сказали, на вкус, конечно, гадость, зато самая подходящая пища для воина в боевом походе. Вот тут меня и торкнуло. Они по сравнению с нами настоящие инопланетяне». То, что рассказывал Герасим, для меня уже не было новостью. Трофейный эсминец мы как раз на 10 контейнеров ПДВ выменили. По-хорошему, 1000 человек этого лакомства хватит на лет 7-8 отвратительных с точки зрения вкусовых рецепторов лет жизни. Так что прислушиваться к дальнейшей беседе я не стал, а вместо этого прислушался к самому себе. Судя по обстановке, я находился в спальне своего коттеджа в закрытом поселке на Абим. А судя омерзительно прекрасному состоянию организма, меня опять насильно подвергли деэскалации. А может и реанимации. А чтобы снова не свинтило в штопор, вызвали сюда женщину, при которой я постыжусь вести себя как свинья. По крайней мере сразу. А Фарида, естественно, поперлась следом, чтобы отобразить в своей очередной постановке атмосферу охренительно омерзительного состояния чувств военного преступника. Хренова вампирша упивается чужими бедами и страданиями. Впрочем, вряд ли она что-то знает, но наверняка чует своим акульим носом потомственной террористки, что кто-то где-то бьется в капкане или истекает кровью. Вот и поспешила на запах падали. «Хрен ты от меня, чё получишь? Пойду на принцип!» Я встал, умылся, оделся подчеркнуто, аккуратно и в то же время расслабился по-домашнему и вышел к незваным гостям. Идиллия. Они сидели в креслах на веранде вокруг круглого стола, заставленного соусами, гарнирами и закусками, а в центре стола на жаровне шкварчали толстые куски мяса, капая жиром в раскаленные угли и издавая обалденный запах. Теплые мягкие сумерки начала лета. В изрядно запущенном саду шелестит молодая листва, а сквозь нее едва пробиваются контрольные огоньки забора. Стрекочут кузнечики, но ни единого комариного писка. На десяток километров вокруг охрана бдит. На коленях у Святозары возлежит Кузя, всем своим видом излучая потоки блаженства и неги. И только уши локаторы вращались во все стороны, давая понять, что мой домашний дракон бдит и отслеживает обстановку. Возможно, на всей территории поселка. Это внушает какое-то особое спокойствие. «Привет всей компании!» Стараясь, чтобы мой голос звучал бодро, а главное, естественно, поприветствовал я собрание. «А вот и мы решили тебя навестить!» Как-то не впопад ляпнул Герасим. Также преувеличенно бодро и радостно. «Да», – подхватила Святозара. «Нам сказали, что ты разбился на мобиле, вот мы и… Ай!» Стоило мне только усесться в кресло, верный Кузя вывернулся из рук Святозары и, попутно выхватив прямо из раскаленной жаровни кусок мяса, сунув морду в самое пламя, прямо по столу закусками пошел ко мне. И ведь сволочь этакая по пути умудрился ничего не опрокинуть и не наступить в тарелку или миску. Все-таки на редкость чудное животное. А что творится в мозгах между этими лопушистыми ушами, понять вообще невозможно. Я ведь его уже дважды возил в систему Победы и отпускал на родную планету. Первый раз после того, как его взяло в оборот ведомство Эрнеста Константиновича. А второй, когда после нашего провала мы стали объектом всеобщей ненависти. Я тогда решил, раз Кузя успел уже стать символом ВСЧО, увести его от греха подальше. А то какая-нибудь не в меру ретивая сволочь попробует еще пнуть или обидеть каким-нибудь другим способом невинную животинку. А я еще помню, какие у этой милой зверушки зубы появляются в момент опасности. Отгрызет кому-нибудь ногу и ходи потом. Отплевывайся по всем инстанциям, доказывая, что он это не со зла. Однако, попав на родную планету, Кузя хоть и явно обрадовался и даже пустился нарезать круги по джунглям, датчик наблюдения, кажется, даже глючить начало. Однако, когда я спустя 3 часа, чисто для проформы, подозвал его свистом, почти мгновенно оказался рядом, сам зашел в кабину перехода и также спокойно вернулся домой. Хотя в службе домашнего животноводства, успевшей понаблюдать и изучить его сородичей в естественной среде обитания, мне сказали, что эти кузи, в общем-то, по жизни одиночки, и сходятся друг с дружкой только чтобы спариться. И то события эти бывают раз в 3-4 года. Потому как, чтобы выходить детенышей в агрессивных условиях планеты, родителю приходится полностью менять свой метаболизм. Выкармливают они детенышей буквально собственным телом. И при этом ничего жрать сами не могут. И да, кстати, вроде некоторых видов земных рыб или лягушек, пол эти животные тоже меняют по ситуации. А все остальное время они, как правило, бродят по джунглям в полном одиночестве. Хотя и бывали случаи, когда две, обычно молодые особи, заключали что-то вроде союза взаимовыручки. Видать, мне повезло нарваться на такого же компанейского парня. Ну да ладно, Кузя, конечно, чудесное животное, однако не стоит прятаться за него от своих проблем. И стоит прямо взглянуть им в глаза. «Разве я расшибся на мобиле?» – искренне удивился я. «Не помню такого». «Можешь даже не сомневаться». Грустно заверил меня Герасим. «Тебя из обломков по кускам выковыривали. Мог бы попробовать применить свои способности к чему-нибудь более конструктивному, кроме блокировки и сложной спортивной техники». «Да я уж применил разок!» Отрезал я, выхватив из жаровни еще полусырой кусок мяса, шлепнул его на чистую тарелку. «Ну, да...» Как-то поневоле пробормотал Герасим, косясь на гражданских. «Информация о печальном инциденте с участием гражданского населения, признанном трагической случайностью, вину за которую никто, кроме Семипалых, не несет. Была строжайше засекречена. Мне даже блок хотели поставить. Но я закусил удила и встал на дыбы, отстояв целостность своих воспоминаний». «А я слышала!» Вмешалась наш неприятный обмен намеками Святозара, резко меняя тему разговора. «Полуэкт вступил в вашу службу. Это правда?» «Угу», – буркнул я с набитым ртом. «Уж не знаю, когда я ел последний раз. И чем там пичкали меня в реаниматоре. Но вкус и запах мяса, а главное, внезапно проснувшийся дикий голод, сейчас перебили даже чувство вины, да и все остальные чувства». «И как он там?» – подала голос, молчавшая до сей поры Фарида. Откуда я знаю?» Пробормотал я, с трудом сдерживая желание вгрызться в мясо на манер Кузи и заглотить его в стиле голодного крокодила, а вместо этого, аккуратно орудуя ножом и вилкой, поддерживал часть семьи Кукуевых и далекого предкам. Как любила говорить моя маман, приучая культурно вести себя за столом. «Герасим, глянь!» Переложил я сей труд на плечи подчиненного. Тот быстро послал запрос личного коммуникатора, получил ответ и доложился. «Нормально, крепкий середнячок». В счастье есть!» И слопанный кусок мяса очень удачно улегся в брюхо. Да еще и полуэкт оказался крепким середнячком. Услышал бы этот нарцисс такое определение в отношении собственной персоны, вот визгу было бы. Я даже как-то развеселился, обвел стол глазами. «Угу, пьем только сок». Ни одной бутылки хотя бы какого-нибудь слабенького винишка на столе не стояло. Понятное дело, видать, мои друзья считают, что я окончательно опустился на самое дно. «А что известно об этом Семипалом?» Вдруг влезла в разговор Фарида. «Я слышала, его взяли живьем. Он что-нибудь сказал?» «Вот ведь умеет стерва испортить настроение!» Я поглядел на Герасима, как бы мысленно передавая ему эту эстафетную палочку. Потому как сам последнюю пару недель за новостями не следил, хотя главный итог этого своего приключения знал. «Он...» – протянул Герасим. «Как бы это сказать? Покончил жизнь самоубийством. Когда мы его вернули к жизни и дали относительную свободу, Семипалый сразу же полез в драку с санитарами-роботами. С перепрограммированными функциями. Хорошо еще не сказал, как именно их перепрограммировали. То-то был скандал по случаю нарушения Кейптаунской конвенции. А когда те его зафиксировали, перекусил себе какой-то орган во рту, типа языка. Мы его, конечно, снова оживили, попытались наладить контакт, вступить в переговоры, но он уловил момент, скрылся в отдельном помещении, разобрал робота-уборщика и устроил себе смертельный электрошок. У них, оказывается, в груди есть орган, сильное воздействие на который электричеством приводит к полному параличу всех остальных органов. А потом идет смерть мозга, и реанимировать тело становится бессмысленным. «Так он что?» Тихо и как-то испуганно спросила Светозара. «Даже не пытался вступить в диалог? Как-то объясниться?» «Ученые пытаются это понять», – задумчиво ответил Герасим. «Есть несколько версий, но наиболее разумным ответом, кажется, будет нет». «Но...» – опять влезла Фарида. «Это ведь абсурд!» «Нет, я отнюдь не рьяная поклонница гуманистической теории, извини, Коля. Но простейшая логика говорит, что раса, вышедшая в космос и способная к межзвездным перелетам, обладающая такой технологией, просто обязана уметь договариваться, хотя бы между собой. Иначе невозможно объединить ресурсы для рывка в космос, иначе только стагнация и деградация. И уж коль они умеют договариваться между собой, то и с другим видом должны хотя бы попытаться договориться, особенно после того, как им доказали, что драться с нами весьма накладно. «Так почему они себя так ведут?» «Да они те же самые пуштуны!» Внезапно прорезался у меня голос. «Были когда-то великими, вышли в космос, научились летать между звездами, а потом погрязли в войнах да разборках между собой. Вот и выродились, не пойми во что. Воевать умеют хорошо, но больше не способны. Герасим, расскажи-ка, чего они там на планете делали?»